отличавшийся дисциплинированностью. Этот полк в конной армии все же был чужеродным формированием. Почему? Немецкая кавалерия всегда была тяжелой в металлических доспехах, прямолинейно ударной, громящей. В этом ее отличие от стремительно отчаянной русской конницы, особенно от полуанархической, казачьей. Как атаковали врага немцы? Неслись на противника тяжелой громадой, не считаясь пулеметным и артиллерийским огнем, сокрушали противника своей мощью, имея при этом большой урон. А Буденновская лава, нарвавшись на опасное губительное сопротивление, сразу растекалась, как ртуть, уходила вправо и влево от вражеского огня, от контрудара, откатывалась, исчезала, но лишь для того, чтобы через час-другой собраться в условленном месте и изготовиться к новому броску, используя новую обстановку. Это была гибкая, сложная тактика, основанная на давних традициях, на землячестве, на взаимном доверии. Полупартизанщина, которой дисциплинированные немцы никак не могли приспособиться, ни в одном роде войск интуиция, пожалуй, не имеет такого значения, как в кавалерии. Тяжелая немецкая конница не смогла приспособиться к новым условиям и прекратила свое существование раньше, чем кавалерия в вооруженных силах других стран. Германия развязала Вторую мировую войну, имея лишь одну кавалерийскую дивизию и несколько охранных кавалерийских частей и подразделений. Внимательный читатель помнит, вероятно, как весной 20-го года я приезжал в Новочеркасск, чтобы навестить могилу своей жены Веры и проинструктировать по просьбе Щеденко запасный кавалерийский полк, готовивший пополнение для конармии, выдвигавшийся тогда с Северного Кавказа к Днепру навстречу белополякам. Три эскадрона в этом полку были укомплектованы лихими вояками, донскими казаками, добровольно сложившими оружие перед Красной армией. Обучать этих мастеров боя было нечем, только бы порядок наладить. А четвертый эскадрон состоял из немцев-крестьян. Все среднего возраста, осанистые, степенные, медлительные. И кони под стать хозяевам, тяжелые ломовики. Трудно было представить этот эскадрон в стремительной казачьей лаве. Я посоветовал командиру запасного полка немецкий эскадрон не дробить, отправить его в конармию отдельной боевой единицей. А Щеденко написал, что немцев лучше всего используют для обороны, для несения патрульной и караульной службы, для очистки тылов от махновцев и других бандитов. Благодаря этому письму Щеденко счел меня, вероятно, специалистом по национальным формированиям. Сам потом обращался ко мне за консультациями по этому поводу и направлял других товарищей. Истины ради надо отметить, что какая-то часть немецких колонистов, особенно в Причерноморье, в районе Одессы, если не с открытой радостью, то вполне доброжелательно встретила в 18-м году кайзеровскую армию, оказывала помощь германскому командованию. А предусмотрительная германская разведка позаботилась о том, чтобы создать в немецких поселениях густую законспирированную агентурную сеть, которая, в свою очередь, протягивала щупальца по всей советской стране. Наши контрразведчики в 20-30-х годах не раз выявляли и обнаруживали такие щупальца, но, как стало ясно потом, вскрыли далеко не всю агентурную сеть. Это тоже нельзя не учитывать. А что впереди? Могут ли гитлеровцы рассчитывать на поддержку немцев Поволжья? Почему бы и нет? Не всех, разумеется, но какой-то части. Вполне. Могут они высадить там, на Волге, крупный десант и, опираясь на местное население, пополняться за счет его. удерживать значительную территорию,